Антипов понял, что его мысли ведут куда-то не туда. Он попытался сосредоточиться, придать им не странное, а конструктивное направление, как вдруг услышал какой-то шум. Этот звук нарастал и очень напоминал стук копыт лошади, несущейся галопом. Сердце Виктора учащенно забилось. «Неужели едет по моей дороге?» – подумал он. Но приближающийся шум развеял всякие сомнения. «Да». Похоже, что гонец избрал именно этот путь. Новобранец сделал глубокий вдох и замер, судорожно сжав палку. Всадник не заставил себя ждать. Вскоре на тропинке показалась лошадь, несущаяся по весь опор. Антипов не стал утруждать себя разглядыванием, кто там сидит на ней, а просто поднял веревку. Мгновение, и он почувствовал резкий рывок, палка вылетела из его руки. Наездник то ли крикнул, то ли взвизгнул, раздался звук падения и веревка тотчас ослабла. Виктор быстро высунулся из-за дерева, хватая меч за деревянные ножны. Картина на дороге поражала воображение. Лошадь барахталась на тропинке, пытаясь подняться. Всадник перелетел через ее голову и приземлился, по всей видимости, не очень удачно. Он слегка шевелился, но не пытался встать на ноги. Оглушен, догадался Виктор. Антипов быстро подбежал к мужчине, сорвал с пострадавшего ремень и, заведя его руки за спину, скрутил их. Гнедая лошадь тем временем встала на ноги, вид у нее, как показалось бывшему студенту, был ошарашенный. Она сильно прижала уши, раздула ноздри, а глаза раскрыла так широко, что было видно белки. Виктор оттащил всадника в заросли, а потом, осторожно приблизившись к животному, взял за узду. Он старался не делать резких движений, потому что чувствовал неуверенность в обращении с лошадьми. Если бы на его месте был человек более опытный, то поступил бы точно так же. Благородные животные в таком состоянии опасны, способны в любую минуту рвануться в сторону, укусить или ударить копытом. Поэтому интуитивно Антипов все сделал правильно. Он отвел лошадь в чащу, к своей кляче, а сам вернулся к пленнику. Глава 21. Захваченный гонец был молодым мужчиной с редкой черной бородой, небольшим загнутым носом и близко посаженными глазами. Когда Виктор вернулся, тот уже пришел в себя и настороженно смотрел на воина барона, прищурив веки. Кожаный красный шлем бывшего всадника сдвинулся и наполз на брови. Антипов решил помочь пленнику и освободил его голову, рассудив, что теперь уже защищаться будет не от кого. «Неплохой шлем», — дружелюбно сказал сын лесоруба, — «но у меня лучше, железный». В доказательство своих слов он постучал себя по макушке. Раздался приглушенный металлический звук. Пленник молчал, только пытался принять положение поудобней. Видимо, лежать на спине на связанных руках было не очень приятно. «А вот твоя куртка получше моей», — Виктор кивнул на железные пластины, нашитые поверх одежды лежащего. «Хотя у меня вообще никакой нет, только накидка. Если говорить ни о чем, но хочется, то лучше говорить о пустяках, хороший принцип. Что ты сделал с лошадью? Почему она упала?» Пленник, наконец, соизволил вступить в разговор. Он не успел заметить веревку, догадался Антипов. «Споткнулась», — сказал он. «Когда кто-то пробегает мимо меня, то часто спотыкается». Мужчина нахмурился, отчего его черные брови сделались еще гуще. «Почему? Карма такая. Но тебе этого не понять». Виктор был не прочь поболтать с представителем вражеского лагеря, но вдруг подумал, что неплохо вернуть ловушку на место. А вдруг второй гонец пожалует? Антипов направился к дороге и снова замаскировал веревку, закрыв ее травой. Вернувшись, он подобрал упавшую палку и положил ее рядом с дубом на случай, чтобы быстро ей воспользоваться. Теперь можно продолжить беседу. Виктора в его действиях извиняла лишь неопытность, да еще, пожалуй, волнение. Он не стал сразу же обыскивать пленника, забрал только меч, а потом, когда тот уже пришел в себя, стало, вроде бы, поздно. Лежит связанный, все в порядке. Однако новобранец ошибался. Порядка никакого уже не было. Когда Антипов обошел два дерева и приблизился к тому месту, где лежал мужчина, то с удивлением обнаружил, что тот приподнимается. И даже более того, его руки свободны и одна из них сжимает длинный тусклый нож в полладони шириной. Незнакомец услышал шум, резко обернулся и, осклабившись, прыгнул на своего пленителя, когда тот только выглянул из-за ближайшего ствола. Видимость оставляла желать лучшего из-за кустарника и высокой травы. Противников разделяло небольшое расстояние, метра два, и прыжок бы удался на славу, если бы левая нога воина вдруг не подломилась. Тот сумел с трудом удержать равновесие, схватившись за дерево. Виктор быстро отпрянул назад.

поэтому понимаю их желание меня устранить, но не понимаю другое, люди-то при чем? С гибелью стольких людей этот твой Зинтил больше потеряет, чем приобретет. Он ведь не бог смерти, а так, второстепенный божок виноделия. Нет, мой друг, тут что-то не то. Но тогда получается, что жрецы хотят убить лишь барона, горячо произнес Виктор. Нонсенс. Ну почему сразу нонсенс? Голос Риса интонациями напоминал заправского университетского профессора, читающего лекцию. Богам стало известно, что я где-то здесь. Они сообщили жрецам, а те просто захотели решить часть своих проблем под предлогом поимки тебя. Я такое видел часто, даже слишком часто. Вы, люди, очень предсказуемы, за исключением некоторых, которые ловят на лесных тропинках своих командиров. Виктор потрепал лошадь за холку. Ему было до сих пор стыдно за тот случай. Он, конечно, должен проявлять больше внимания. То, что Арис узнал об этом, уже не удивляло. Бог дал понять, что получает полную картину происходящего, если ему достается хоть капля силы. Тогда Антипов внес свой небольшой вклад в войну. Бог, должно быть, получил сущие крохи от таких жульнических побед. У Антипова тут же мелькнула мысль, что ему лучше не говорить ни с кем о важных вещах во время распития вина. Кто знает, может, тот человек окажется невольным поклонником Зинтила. Этого не опасайся, Арис ответил на вопрос встревоженного Антипова. Ты у меня один, и я за тобой слежу, как могу. У Зинтила жрецов и последователей масса. И если он не обладает множественными личностями, а он не обладает, если с ним все в порядке, то не станет отслеживать каждый источник силы. Просто не сможет. Я вот тоже в свой золотой век не имел никакой возможности к этому. Одно дело получить информацию, а совсем другое – ее осознать. Мы ведь просто боги, отнюдь не всесильные и не всеведущие. Можем одномоментно думать лишь о единственной проблеме и быть в одном месте в одно и то же время. Как и люди, мы вообще похожи на вас. Виктор поймал себя на мысли, что бог войны что-то разговорился. Сейчас настал удобный момент, чтобы расспросить его об отличиях божественной природы от человеческой, но, увы, Антипов очень торопился. В свете новых сведений ему следовало интересоваться лишь самым важным. Так получается, что Зинтил не сможет узнать, кто, например, посещал его храм или целовал статую, спросил он, только если будет лично присутствовать при этом. Последовал ответ, сколько у него статуй, несколько сотен, он может войти в каждую из них, но лишь в одну, ты понимаешь, Виктор кивнул, ему все стало ясно, и это радовало, Зинтил многого не может, что ж, тем хуже для него, а почему ты спрашиваешь об этом, насторожился Арис, Антипов не знал, стоит ли говорить правду, но внезапно решился, хочу раскрыть себя, ответил он, как раскрыть, в тоне собеседника мелькнуло удивление. Вот так, чтобы жрецы узнали о моем существовании. Но, конечно, это случится не здесь. Я много думал. Так будет лучше для всех. Глава 23. Вернувшись в замок, Виктор успел застать караван. Ворота были распахнуты, и перед ними и за ними выстроился ряд телег. Люди суетились, таскали какие-то мешки, а некоторые просто обнимались. Жены прощались с мужьями, а дети с отцами. Антипов проехал мимо первых повозок, груженных скарбом, с грустью посмотрел на свою прежнюю лошадь, ее сейчас понизили в ранге и запрягли, миновал плотника, успокаивающего своего малолетнего сына, который, как знал Ролд, в прошлом году поймал и приручил вороненка. Новобранец собирался осторожно въехать в ворота, чтобы никого не задеть, но резко натянул поводья. Он увидел Ханну. Девушка стояла, опираясь на деревянный бортик телеги, и смотрела на него. Ее простое платье светлых тонов выгодно подчеркивало тонкую талию и красивую грудь. Он уже встречался с ней после возвращения, просто сообщил, что жив-здоров, но это было до того, как весть о новой напасти разнеслась по замку. «Привет, моя радость», — Виктор спешился. «Что-то ты грустна сегодня, не огорчайся, поедешь ведь скоро. Путешествие как-никак, новые места, новые приключения. Какие еще приключения, Ролд?» Спросила девушка тихим голосом. «Я-то уеду, а ты останешься». «Останусь, конечно, что же делать, но зато представь, как я буду тебя встречать». Мужчина беззаботно улыбался. «Нарву цветов, теперь уже можно, ведь госпожа баронесса тоже уезжает». «Вас всех убьют», — сказала Ханна. На ее глаза начали наворачиваться слезы. «Убьют? Ну почему же так мрачно? Кого-то только ранит. Улыбнись, свет моей души. Посмотри, какая погода». В такую погоду нельзя печалиться, а нужно собирать грибы, ходить на рыбалку, плавать в речке, лежать на морском берегу на разноцветном полотенце, громко петь, танцевать ламбаду. Ты умеешь танцевать ламбаду? Нет, но ничего, я тебя научу. Главное, чтобы это никто не видел, а то могут неправильно понять. Ролд, что ты такое говоришь? Мы ведь навсегда прощаемся, несмотря на огорчение. В голосе девушки мелькнула досада. У нее не укладывалось в голове, как в такой момент можно рассуждать о пустяках. О, Ханна, ты только посмотри на себя, на свои волосы, брови, губы, глаза. Взгляни, только взгляни. Ну какой мужчина в своем уме сможет проститься навсегда с такой девушкой, как ты? Это совершенно исключено. О, луч света в темном царстве. Ролд, ну неужели в такой момент ты не можешь поговорить нормально? Радость моя, я сейчас очень спешу, но обещаю, что мы еще встретимся. Полностью в этом уверен. Послушай, ты сейчас поедешь в безопасное место, потом вернешься сюда и все будет хорошо. Но, верь мне, Ханна, верь мне. Я не могу всего сказать, но лучше просто думать о приятном, забыв печали. Что для тебя является приятным, звезда моя? Знаю, что некоторые девушки любят очень неожиданные вещи. Одним нравится выращивать колючки в горшках, другим прыгать со скалы в воду, а третьим получать в подарок драгоценности и мечтать о том, что скоро они тоже начнут со спокойной душой выращивать колючки в горшках и прыгать со скалы в воду. Ролд, прости, душа моя, но я должен уйти. Дела, служба. Увы, нет никакой возможности заняться личной жизнью. Виктор не решился поцеловать девушку прилюдно, чтобы не скомпрометировать, но бросил на нее страстный взгляд. Так ему хотелось думать, и поспешил в замок. Он нисколько не преувеличил, его действительно ожидали важные и неотложные дела. Причем, их успех зависел исключительно от того, насколько быстро Антипов с ними расправится. Новобранец лихо проехал по единственной улице, остановился около дома лесоруба, соскочил с лошади и бросился к двери. К счастью, кушарь был на месте. «Привет, отец, я скоро уезжаю», – протараторил Виктор, заходя внутрь, «но тебе будет нужно этим вечером сходить к господину барону, передать кое-что». «Что передать?» – опешил лесоруб. Он сидел за столом и мрачно рассматривал пустой светло-коричневый кувшин с ручкой. «Видимо, раньше там было пиво. Передаешь ему записку и на словах кое-что. Какую еще записку?» «Теперь все внимание кушаря было приковано к рту, которую я напишу», – ответил Антипов, садясь за стол и доставая из суммы бумагу, полученную обратно от перекупщика. Виктор положил лист на стол и почти совсем примерился оторвать неисписанную часть, как вдруг хлопнул себя рукой по лбу. «Эх, пирата нет, как же я писать буду? А ты умеешь писать?» – осторожно осведомился кушарь. Если он и был слегка пьян, то мгновенно протрезвел. «Не то, чтобы хорошо, но кое-как могу», – ответил Антипов. «Научился в походе. Вот по этому листу, который мне дал лекарь книги. Быстро писать еще не получается, конечно». Лесоруб отодвинул кувшин к окну, чтобы ничто не загораживало сына. «Отец, пообещай мне, что ничего не станешь пить сегодня, а передашь слово в слово, что я скажу». Виктор внимательно посмотрел на кушаря. «У меня нет времени доставать перо и чернила. Обещаешь?» Тот был настолько удивлен, что медленно кивнул. «Хорошо», — выдохнул Антипов. «Когда я уеду, ты пойдешь к господину барону и скажешь, что Ролд отбыл в Париан снимать осаду, что я никакой не дезертир, а тружусь на благо замка, и что скоро вернусь». «Подожди», — лесоруб положил руки на стол. «Ты что хочешь сказать, что уезжаешь прямо сейчас?» «Да, отец, перед осадой бежишь». Виктор покачал головой. «Вот оно, началось. Хорошо, что он не пошел к Нурия. Тот бы точно решил, что сын лесоруба свихнулся, никуда бы не отпустил, а еще запер бы в каземате. Не будет никакой осады, отец. Если у меня все получится, то не будет. Враг подойдет к замку, может, постоит немного и уйдет. В крайнем случае, 1-2 штурма. Но думаю, что вы тут продержитесь. Это тоже скажешь господину барону». Лесоруб, прищурившись, посмотрел на сына. В его взгляде читалась озабоченность. «Нет, я не сошел с ума, отец», — Виктор старался говорить как можно более убедительно. «Все в порядке». Кушарь взъерошил свои волосы. Он был озадачен. По его лицу нетрудно было прочитать мысли. С одной стороны, он не понимал, что происходит, а с другой, был немного рад такому исходу. Даже если Ролд окончательно тронулся рассудком, то он, по крайней мере, выживет. А это хорошо, единственный сын, как-никак, но кто же снимает осады, находясь вдали от замка, спросил лесоруб. Разве так можно? Эх, отец, ты отстал от жизни, вздохнул Виктор. Сейчас все именно так и делают. Осады снимаются не там, где они происходят, а совсем в других местах. Антипов не стал особенно рассиживаться. Кушарь доведен до нужной кондиции и передаст сообщение. Предстояла еще одна встреча. Виктор аккуратно взял бумагу со стола. Пригодится, чтобы еще в дороге немного позаниматься. План подразумевал умение писать, если уж даром рисовальщика судьба не наградила. На этот раз Антипов не стал садиться на лошадь, а повел ее за узду. На улице была небольшая грязь, которая пачкала кожаные башмаки. Да-да, на ногах новобранца были именно башмаки. По какой-то загадочной причине сапоги еще не получили распространения в этой местности. Их никто не носил. И если простой солдат ограничивался грубо сделанными башмаками, то знать пользовалась изящными и дорогими туфлями. Новобранец подошел к казармам, оставил лошадь у калитки, сам вошел внутрь и вскоре вернулся, но не один. Его сопровождал нарт. Воин шел за сыном лесоруба неохотно и поминутно окликал его. «Я не понимаю, Ролд», — бормотал он, — «почему нам нужно говорить за крепостной стеной? Что, внутри замка нельзя? Если так приспичило что-то мне поведать, то почему мы не пойдем в трактир? Так ведь все люди делают». Может быть, так люди и делают, но Виктор решил поступить иначе. Он еще не совсем доверял приятелю, поэтому эксцессы были не нужны. Воины вышли за ворота, которые пока еще никто не удосужился закрыть. Караван-то не отправился, а царящая суматоха была только на руку Антипову. Отойдя от замка на достаточное, по его мнению, расстояние, Виктор обернулся к нарту и произнес совершенно серьезным тоном: «Если тебе сейчас покажется, что я сошел с ума, то этому не верь, и просто передай Нуре то, что скажу, да и всем остальным рассказать можешь». Антипов не доверял и барону, поэтому счел нужным оповестить дружину о своем будущем поступке. Если все получится и он вернется с победой, то его милость просто не осмелится прибегнуть к наказанию. Виктор отлично изучил порядки, царящие в замке. Барон прислушивался к настроению своей гвардии, а возможное обвинение в дезертирстве выглядело весьма непривлекательным. Примерно полчаса спустя Антипов ехал на северо-запад, удаляясь от замка Аннариант. Лето подходило к концу, вечера стали прохладны, хотя солнце еще согревало. Темно-зеленая листва деревьев пока что крепко держалась на ветвях, но новые побеги росли медленно, растения словно предчувствовали перемены и запасались силами, чтобы достойно встретить ненастье. Перемены ожидал и Виктор. Он не был полностью уверен в успехе своего начинания, но какой у него выбор? Если есть хотя бы малый шанс снять осаду, то нужно им воспользоваться. В замке оставался кушарь, которому Антипов вовсе не желал зла. Там же был и плотник, отец белобрысого сорванца, Грозы Воронит. А ведь если семьи теряли кормильца, то их жизнь резко ухудшалась. Виктору хотелось, чтобы детство этого мальчика и других детей продлилось еще чуть-чуть. Пусть пока что ловит птицы и не думают о будущем. О будущем будет думать он, Антипов, ведь, как ни крути, оно от него зависит. Память Ролта сыграла с ним скверную шутку. Он не мог спокойно относиться к судьбе обитателей замка. Путь Виктора лежал в Париан. Для студента-географа не составляло никакого труда ориентироваться на местности. Еще в прошлую поездку в город он запомнил все, что нужно, и дорогу, и направление. Вообще же, это два разных понятия. Человек может ехать по знакомой местности и не представлять себе, в какую именно сторону света он движется. Зато если знаешь направление, то дорога не важна, не заблудишься, даже если свернешь с пути.